Убила бы, если честно, но мало места развернуть конфликт. Душила бы, но больно хрупкий. С тобой как с собакой в будке, короткие гудки в трубке. И я иду по пресным местным, по дискотекам здешним, теряюсь в толпе. Меня найдут уставшие и странные. Часов в пять утра, но я счастлива, мама. Простая истина, жить как хочется. Это не одиночество, это не зависимость. И так легко дышать, я все смогу сама. Это она, моя свобода. Подруги, со мной лучший мачо в клубе. Простая истина, жить как хочется. Это не одиночество, это не зависимость. И так легко дышать, я все смогу сама. Это она, моя свобода. Это стоп, любовь. Просто стоп, всю боль, ничего.